Ну вот, Джек, вы теперь все знаете. С нами вы или нет? Мне нравится это, ответил я, поднимаясь на ноги. Но мне нужно встретиться с Эрскином. Давайте соберемся все вместе, ладно? Берни неуверенно посмотрел на меня. Гарри нервный человек, не надо подкапываться под него. Что вы имеете в виду? То, что сказал. Мне нужен второй пилот. Он мне подходит, и не беспокойтесь о нем. Это ведь ограбление, Берни. Если нам не повезет, 15 лет нам обеспечены. Поэтому надо иметь проверенную команду. Я не буду работать ни с кем, пока не узнаю его поближе. Берни поднялся. Я все понял и устрою встречу. Берни, и пускай Кендрик придет на эту встречу. Нам не нужен Кендрик. Нужен. Мы все замешаны в этом, и Кендрик тоже. Он в отчаянии поднял руки. Ладно, я попытаюсь устроить. Правильно, нам надо собраться всем. Берни, вы, Эрскин, Пэм, Кендрик и я. И все обсудить. Окей. Мы вышли вместе и задержались у своих машин. Я не шучу, Берни, добавил я. Я надеюсь на вас, как на самого себя. Он сжал мою руку. И я верю в вас. Может быть, я немного изменился, но не подведу. Я посмотрел, как он уехал в своем Ягуаре и влез в свою машину. Задумавшись, я посидел немного в машине, а потом тронулся с места и поехал назад к аэродрому. Глава 4. Около 19, когда я смотрел телевизор, позвонил Берни. Он сообщил, что встреча назначена на 21 час в кафе-баре. «Я захвачу вас в 20:30, Джек, вместе с Пэм и Гарри. Кендрик будет?» «Да». «Замечательно». С тех пор, как он мне все рассказал, я много размышлял. План казался неплохим, но некоторые детали надо было уточнить. Участие в угоне самолета могло подвести меня под приговор суда на такой срок, о каком я и мечтать не хотел. Этой работой должен был заняться профессионал, а Берни, мне уже казалось, не подходил для этого. Что-то в его поведении беспокоило меня. Пэм можно было не считать. Это была просто сексуальная маньячка. Многое зависело от Эрскина. Если он по поведению похож на Берни, я не буду ввязываться в это дело, или должен сам контролировать его. Чем больше я думал об этом, тем больше мне это нравилось, но только не Берни. Около 20:30 к моему домику подкатила машина. Я вышел. Бьюик с Берни за рулем стоял у входа. Он махнул мне рукой, и я сел на сиденье рядом с ним. Сзади сидели Пэм и какой-то мужчина. Было слишком темно, чтобы разглядеть Эрскина. Он казался здоровым парнем, и это было все, что я видел. Берни тронул машину и сказал: «Джек, здесь Гарри». «Привет», — я помахал рукой. Эрскин не двинулся, только после долгой паузы ответил: «Привет». Мы быстро в молчании доехали до кафе-бара. Выходя из машины, я увидел, что он еще больше, чем я представлял, на 3 дюйма выше меня, а я не карлик. И опять было темно, и я не мог увидеть его лицо. Берни и я пошли вперед, Пэм и Гарри за нами. Мы поднялись на веранду. Была душная южная ночь, в отдалении были слышны звуки волн, накатывающихся на берег. В кафе никого не было. Веранда освещалась очень слабо. Когда мы уселись за столик, появилась официантка, как всегда, с дежурной улыбкой. «Ну, что мы закажем?» — спросил Берни. Теперь я мог разглядеть Эрскина, как и он меня. В слабом свете можно было различить узкое лицо, небольшие глаза, плоский нос и узкие губы. Молодой, здоровый, с коротко подстриженными под ежик черными волосами. Он был в тенниске, руки были мускулистые, как у боксера. Пэм заказала виски со льдом, и я присоединился к ней. Эрскин заказал апельсиновый сок с джином, а Берни просто кока-колу. Когда официантка удалилась, Берни сказал: «Познакомься с Гарри, Джек». Я кивнул Эрскину, который тоже нагнулся вперед, смотря на меня. «К чему эта встреча?» — спросил он агрессивно. «Что вас беспокоит?» «Подожди», — начал Берни. «Я все объясню. Джек не думал особенно о плате. Я...» «Подожди, Берни», — прервал его Эрскин. «Этот парень авиаинженер, правильно?» Берни неуверенно посмотрел на него. «Да». «Ну так вот, он не так важен. Мы с вами улетим на самолете, так? Чего же он еще хочет? Мы воспользуемся его услугами, он получит свою долю и может убираться из дела, так?» «Знаешь, сынок», — тихо прервал я его, — «не разыгрывай из себя знатока. Ваша идея неплоха, но вы действуете, как глупые любители. У вас самолет стоимостью 10 миллионов, а вы получаете за него только 2. Ну разве не глупо?» Эрскин с трудом сдержался. Я видел, как напряглись его мускулы. Наверное, он собирался ударить меня. «Вы что, профессионал?» «Да». «В отличие от вас троих», — ответил я, слегка пододвинув кресло, чтобы можно было вскочить, если он ввяжется в драку. «Да, я профессионал». «Гарри», — стал его убеждать Берни. «Мы беседовали с Джеком. Вот почему он здесь. Я думаю, что мы можем дать ему возможность уладить все с Кендриком. Посмотрим, что он сделает». «Нет». Это была Пэм. Берни посмотрел на нее. «В чем дело?» «Этот человек опасен». Она махнула рукой на меня. «Я это знаю. Из-за него мы попадем в неприятное положение». Я засмеялся. «Вы уже попали в беду, малышка», — сказал я. «Я собирался только рассказать, как избежать ее. Но если вы все трое думаете так же, как и она, тогда мне здесь делать нечего. Скажите, в какую тюрьму вам посылать рождественские открытки? Я люблю радовать своих знакомых в тюрьмах». Кадиллак Кендрика остановился перед кафе-баром. «Ну, вот и он», — сказал я, вставая и глядя на Берни. «Или я все улажу по-своему, или я смываюсь. Что вы предпочитаете?» Он не глядел на остальных. «Действуйте, Джек». Прежде чем остальные успели возразить, запыхавшийся Кендрик взошел на веранду. «Мои дорогие, что за ужасное место для встречи?» Он проковылял к столу, и поднявшийся Берни подал ему кресло. «Совершенно, совершенно ужасное место!» Он рухнул в кресло. «Не предлагайте мне выпивки. Стаканы, конечно, не мыты. Полны микробов.